Оставь это, Дарби, пожалуйста, не береги прошлое. У этих женщин тоже были семьи. Остались матери, как Хелена Круз, которые до сих пор гадают, что же случилось с их дочерьми. Мама, я знаю, что ты что-то скрываешь. Что, мама? Взгляд Шейлы задержался на фотографии Дарби с двумя недостающими передними зубами, стоящей в ванной на втором этаже. «Мама, ты должна мне все рассказать, пожалуйста!» «Ты не знаешь, каково это?» — начала Шейла. Дарби слушала с учащенным бьющимся сердцем. «Не знаю что, мама!» Шейла посмотрела на небо, скользнула взглядом по облакам. На восково-бледном лице ее проступили крошечные синие жилочки. «Когда впервые берешь на руки своего ребенка, свою кровиночку, баюкаешь его, наблюдаешь, как он растет, то понимаешь, что пойдешь на все, лишь бы защитить его, на все. Любовь, которую ты к нему испытываешь, Диана Кренмор очень точно это описала, это больше, чем может выдержать сердце». «Что случилось?» «У него была твоя одежда», — сказала Шейла. «У кого была моя одежда?» «Детектив Риггерс сказал мне, что нашел в доме Грейди одежду одной из пропавших женщин и фотографии. Твою одежду и фотографии Грейди тоже взял. Но он не брал в тот вечер никакой одежды. Риггерс сказал, что Грейди мог еще до того побывать у нас дома и взять твои вещи. Он не сказал, зачем. Это было ни к чему. Все было зря, потому что Риггерс провел незаконный обыск, и все, что он тогда нашел, потеряло доказательную силу. В этих так называемых профессионалов ничего не оказалось на Грейди, и они его отпустили. Это Риггерс тебе рассказал? Нет, Бастер, друг твоего отца. Помнишь, вы еще вместе ходили в кино? Я знаю, кто такой Бастер. Так что он тебе сказал? Бастер рассказал мне, как Риггерс запорол дело, как они следили за каждым шагом Грейди, ища за что бы зацепиться, пока он не собрался и не уехал из города. Голос Шейлы дрожал. «Это чудовище приходило в мой дом за моей дочерью, а полиция взяла и отпустила его». Дарби догадывалась, что ей предстоит услышать. Это неслось на нее с неумолимостью железнодорожного состава. «Твой отец... У него был запасной пистолет. Игрушка, как он любил его называть. Он прятал его внизу. Я умела им пользоваться и знала, что с ним не засвечусь. Когда Грейди ушел на работу, я пробралась в его дом. На улице шел дождь. Дверь черного хода была не заперта. Я зашла внутрь, а вещи собраны. Все разложено по коробкам». Дарби вдруг начала знобить. «Я спряталась в шкафу спальни и ждала его возвращения», — продолжала Шейла. «Ждала, пока он поднимется наверх и ляжет спать. Я слышала, как работает телевизор. Я подумала, что Грейди заснул перед ним и спустилась вниз. Он сидел в кресле в отключке. Он пил, на полу стояла бутылка. Я подошла к креслу. Он не шелохнулся и даже выстрел в лоб его не разбудил». Глава 76. Мысленно Дарби представила дом Виктора Грейди таким, каким видела его в своих кошмарах. В комнатах беспорядок, мебель уже давно пора выбросить на свалку, мусорное ведро забито пивными банками и пакетами из-под фастфуда. Она представила, как он пришел домой и принялся сваливать содержимое ящиков комодов в коробки, мусорные пакеты, во все, что попадалось под руку. Ему нужно было срочно убраться из города, потому что полиция задалась целью упечь его в тюрьму по обвинению в похищении женщин. Шейла, крадучись, спустилась вниз, быстро пересекла комнату и подошла к креслу, в котором развалился пьяный в стельку Грейди. Ее мать, любительница распродаж и мирная домохозяйка, приставила ему ко лбу дуло 22-го и нажала на курок. «Выстрел не произвел много шума», — сказала Шейла. «Я уже вложила пистолет в руку Грейди, как вдруг услышала шаги. Кто-то бежал из подвала наверх. Это был тот человек, Дэниел Бойль. Я подумала, что он из полиции, и угадала. Он показал мне свой полицейский значок и представился федеральным агентом». Дарби представила, как разворачивается событие. Шум дождя и работающий телевизор заглушили звук выстрела, но Бойль все равно его услышал, потому что был в доме, подбрасывая улики. Он выбежал наверх, думая, что Грейди застрелился, но увидел Шейлу, стоявшую над телом. «Когда я увидела значок, то совсем потеряла голову», — сказала Шейла. «Я думала о том, что будет с тобой, если я попаду в тюрьму. Я умоляла его отпустить меня, но он ничего не отвечал. Просто стоял и смотрел на меня. По-моему, он даже не удивился. У него были абсолютно пустые глаза».